Однако так просто середину обустроиться не удалось. Он успел лишь заморить с дороги червячка и только собрался в баню. В кабак заглянул уже знакомый ему свекольно-носый ратник. — А это, стало быть, опять ты, кудесник! — осклабился он, увидев ведуна. — Ну, тогда и пошли. Князь кричит. — Так ведь ночь на дворе. — Слух прошел. Охотник на волкодлаков в городе объявился. Такого зверя аккурат по ночам и ловят. Князю уже суета лишняя в Угличе не нужна. — Так передай ему, сам скажешь, — повысил голос ратник и недвусмысленно положил руку на рукоять меча. — Пошли. В этот раз наместник Углича принял чародея в тереме. Здесь, в светелке, над воротами стояло несколько деревянных скульптур, перед которыми горели свечи. Похоже, вологодский обычай делать для идолов крытые святилища успел добраться и сюда, где князь богатого города сделал для себя маленькое личное святилище. Четыре бога по углам, пятый в центре, с любовью выточенный черненый бык, между рогов которого сидела нарядная серая уточка. Великий бог Велес и не менее великая мать всего сущего Макош. От множества свечей в маленьком помещении было ярко, словно днем. Однако князь рода Влад, простоволосый, в вышитой рубахе и опоясанный простым кушаком, как раз зажигал еще одну перед мордой рогатого красавца. — Мое почтение, княже, — склонил голову Олег, — прими мои заверения в преданности. — Так это тебя охотником на волкодлаков прозывали, княжеский чародей? — встал к нему полубоком наместник. — Меня, княже, с нежитью, что людей беспокоит, я воюю постоянно. И с волкодлаками тоже. Но в городе я знамо с иной целью появился. — Вижу. Поставив свечу, полностью повернулся к нему наместник. — Так ты, стало быть, поручение князя русского исполняешь. Еще полмесяца назад я тебя к Костроме отправил. Ан, ты опять тут околачиваешься? — В моем деле прямых путей не бывает, князь Родовлад, — с достоинством ответил ведун. — Раз вернулся, стало быть, нужда такая пришла. Священный дуб, Перуну посвященный, я на излучине песчаной ниже Белой крепости посадил. Покровительство путникам проезжим он оказывать станет и от людей разбойных Волгу защищать. В том именем Перуна пред его ликом клянусь. Ведун подошел к высеченному из дуба низкорослому толстячку на медных ножках и протянул к нему правую руку. — Коли молнии не боишься, Перуна в поручители призываешь, стало быть, правду молвишь, — признал князь. — Да только мы не вырастет дуб на песке-то речном. Этот вырастет. Лет через 10 мыслью его крону уже видно будет между стволов сосновых. Колю вырастет, велю волхвам к нему отправиться и надлежащее требы Перуну сотворить, — пообещал наместник. — За тобой же, чародей, надзор установлю, дабы здесь, в Угличе, излишних странностей не сотворил. Мне здесь, на улицах, охота ни к чему. Понял меня, чародей? Хоть за нежитью, хоть за чертом. Мне здесь спокой надобен, дабы люд ремесленный трудился спокойно, невзгод не ведая, и подать исправно платил. Коли чудить начнешь, вразумлю, не сомневайся. Помни о том, что все мы князю русскому служим и должны во первую голову об исполнении его повелений печься. У тебя поручение есть? Вот его и исполняй. Я уже заплатил за место на ладье, княже. Через 2 дня отплыву. О том мне ратники доложат, коли за тобой следить станут. Ступай. Олег поклонился, спустился из терема во двор, а когда повернул к воротам, за ним увязались 2 стражников в броне с копьями и щитами. Вы бы еще в горн играли. Смотрите все, кто тут идет. Буркнул он себе под нос, но избавляться от топтунов не стал. Зачем понапрасну злить наместника богатого города? Это ведь только на 2 дня. Все едино, он собирался это время кверху брюхом на перине проваляться. Разве на тор сходить понадобится, соли и камень точильный прикупить? Стараниями князя Радовлада пребывание в Угличе ведуна и его спутницы прошло без событий. Видя на улицах человека, за которым вышагивает 2 ратников, обычные люди предпочитали шарахаться подальше в сторону. И только купцы, опасаясь бросить товар, оставались на своих местах. Такие прогулки Олегу тоже никакого удовольствия, естественно, не доставляли, а потому он отлучился из постоялого двора только 2 раза, за солью и к заветному ясеню молодых влюбленных. К дереву попросилась сирень и довольно долго стояла, обнимая ствол. Зачем? При стражниках ведун спрашивать не рискнул, а потом просто забыл. Так под караулом Середин и лесная ведьма утром 3-го дня перебрались на борт булгарской баржи, причем воины долго смотрели путникам вслед. Не иначе боялись, что надоедливый чародей спрыгнет в воду и опять вернется в город. Людей на борту заметно прибавилось, однако при размерах ладьи особой тесноты не возникло. Олег с сиренью благополучно заняли прежнее место между крышками трюмов, разложили походные мешки и теперь наблюдали, как мимо медленно проплывают лесистые волжские берега, изредка прерываемые желтыми проплешинами колосящихся хлебов, что окружали небольшие деревеньки или даже отдельные хутора. До Малоги баржа доплыла только на 3-й день. Медленно и величаво миновала крутую излучину возле впадения Шексны, потеряв на сложных маневрах целый день, и двинулась на юг. К этому времени пассажиры давно отлежали все бока и стали прогуливаться по судну вперед, назад, переступая чужие вещи и отдыхающих людей. Олег тоже сделал несколько кругов вдоль борта, вернулся назад. — На нос пойду, — сообщила ведьма, когда он вернулся и снова прилег. — Тут надоело. Вскоре она застыла изваянием в сажении от переднего рулевого, вглядываясь в берег. Ведун попытался заснуть, разумеется, безуспешно. Но невозможно же спать 4 суток подряд. Помаявшись 2 часа, он снова поднялся и, разминая ноги, отправился по кругу вдоль борта в очередной раз. Перешагнул ноги девицы, размеренно вяжущей крючком носки из серой некрашенной шерсти, затем ее сундук, обогнул тетку, баюкающую младенца, по узкой свободной полоске добрел до кормы. — Никому не двигаться! От громкого выкрика ведун резко развернулся, рванул из ножен саблю, скидывая поперек, чтобы сразу закрыться от возможного нападения. — Не шевелись, рабы смертные, зарублю!